А погибала она потому, что иглы поглощенного ею дикобраза раздирали горло, легкие и желудок. Для Скотти в этом была поэзия справедливого возмездия и порука того, что кроткие возвеличаются и что пассивная оборона — единственно правильная оборона. Он применял это и к скунсу, споря с Роем, что скунс — идеал животного мира. Скунс безвреден, отважен, все в лесу сторонится его, просто потому что все боятся, как бы он не обдал их вонючей струей из хвостовой железы. Скунс своеобычен и независим, живет один и не общается даже со своими родичами. Он чистоплотен, привязчив, надежен, силен. Скунсу предназначено было стать идеальным образцом добра, как волку или норке, образцом зла. Все предопределено, кому суждено родиться убийцей, кому его жертвой, и борьба между ними — это борьба зла с добром. Вера Скотти в дикобраза и скунса приводила его к заключению, что кроткие победят, пусть его помощью. Вот в чем была между ними разница, в чем заключался их молчаливый спор. Это был спор без слов, потому что ни один из споривших не умел выразить своих доводов словами. Они никогда не могли добраться до сути дела, они понимали, о чем спорят, но спорить могли только фактами, примерами. Они и сейчас спорили все о том же, как ни были пьяны. Рой твердил, что Скотти поступил жестоко, убив Ласку. Скотти отрицал это, говоря, что убийц надо уничтожать. Рой спрашивал, почему Скотти не убьет своего любимца скунса? Ведь скунс пожирает мышей, пожирает вдвое больше, чем целый выводок ласок, и ест их даже сытый. Скотти возражал, что скунс — иное дело. Он ест ради пропитания, а не потому, что любит убивать. Кроме того, у скунса много других добродетелей, и он снова перечислил их. Хотя Рой тут же заявил, что эти добродетели есть и у ласки, и у лисицы, и у норки. Рой утверждал, что подобные добродетели есть и у других хищников. Норка, например, заботливая мать, она себя уморит с голоду, только бы накормить детенышей. Росомаха уводит людей и собак от своих детенышей, рискуя собственной жизнью, а любимец Скотти, преподобный дикобраз, трусишка и плакса, он при малейшей опасности забивается в норку с детенышами, ворчит, хнычет и плюется, а потом иной раз и покидает детенышей. А насчет того, что дикобраз наследует землю, Рой утверждал, что медведь, которым Скотти восхищался, может без особого для себя вреда убить и съесть дикобраза, как, впрочем, и куница рыболов. Но этот довод только усилил восхищение Скотти медведем. Вот ведь и есть умеет разумно, культурным образом, не обжираясь до смерти. Спор тянулся долго и кончился, как кончался всегда. Кончился в тот самый момент, когда они коснулись существа вопроса. Когда Рой спросил, как можно решить, какой зверь прав, а какой виноват, Скотти возражал, что и решать тут нечего. Одни изначально правы, другие виноваты. И все животные подчиняются определенному закону. Тут Рой спросил, если есть набор чистых и нечистых, как же человек может приучить волка жить мирно с зайцем, ласку с мышью, льва с овцой, собаку с кошкой? тут оба начинали путаться, и спор их переходил в молчаливое несогласие. Несогласие по основным взглядам на жизнь, неразрешимое, потому что они не умели его разрешить. «Ладно», — сказал Самсон, — «пойду выкупаюсь в озере. Идем, Сахатый, пускай они перервут друг другу глотку, доискиваясь, кто из них прав, а кто виноват. А я пойду выкупаюсь в озере». Мэри поднялся вслед за Самсоном. Наблюдать он мог за всем, что бы человек ни делал. Рой стал их удерживать. «Только тебя в этом озере не хватало», — говорил он Самсону. «Оно только и ждало, что ты пьяный в него плюхнешься». «Я его выловлю, если он упадет», — сказал Мэри. «Знаю я тебя. Будешь стоять и любоваться, как он тонет», — сказал ему Рой. Объединенными усилиями Скотти и Рою удалось удержать Самсона и Мэрия в хижине. Скотти соблазнил их остатками водки, а Рой доковылял до двери и запер ее. Когда они кое-как расположились по койкам на ночлег, Рой произвел последнее наступление на силы природы. Он до отказа набил печку березовыми чурками, и к тому времени, когда он тяжело повалился на койку рядом со Скотти, красное пламя затмило слабеющий свет лампы, и Рой, еще до того, как заснуть, почувствовал восхитительное неудобство от нестерпимого жара тобой уже затопленной печки. Хотя в этой битве он всегда мог остаться победителем, и с чувством одержанной победы он погрузился в глубокий сон.